В глаза бросились вдохновленная беговым азартом лошадиная морда и равнодушное лицо жокея. Окно выходило прямо на ипподром, на изрытую копытами дорожку. «Ну?» — спросил наследник. «Беру!» Тут же согласился директор Сантехуюта. Покупая квартиру, Михаил Дмитриевич думал, что, сидя у окна и созерцая скачки, он будет иметь регулярный релакс и отдых от своей суетливой предпринимательской жизни. Но получилось иначе. Уходил он на работу утром, а возвращался за полночь. И лишь по воскресеньям ему выпадало насладиться бурной состязательной жизнью ипподрома. Кроме того, он вступил в ту пору жизни и в ту фазу финансового благополучия, когда мужские радости уже не могут и не должны являть собой некоторую шкодливую внебрачную суету. Богатый человек тем отличается от малоимущей шелупони, что уважает свои желания, в том числе и похоть. Однако девушки по вызову довольно быстро надоели. После них оставалось ощущение какого-то подлого прилюдного самоудовлетворения. Это чувство после длительного перерыва снова посетило Свирельникова нынешним грешным утром. Тогда он решил сменить ориентацию и стал зазывать к себе подвыпивших на фуршетах вполне приличных бизнес-дам, охотно клевавших на рассказы про уникальный вид из окна. Почти все они потом перезванивали и выражали готовность вновь насладиться из кровати зрелищем мчавшихся за стеклом бешеных упряжек и даже сымитировать их постельный вариант. Некоторый Михаил Дмитриевич шел навстречу. Однако и это скоро наскучило. От деловых женщин, самых изощренных и страстных, веяло непреодолимой самодостаточностью. Даже в роскошно бурные мгновения было неясно, к чему они на самом деле все время прислушиваются. К назревающему в их разгоряченных чреслах оргазму или к мобильному телефону, оставшемуся в сумочке. А потом появилась Светка. Все случилось внезапно и буднично. Она заехала к нему за деньгами, которые называла шпионскими, ахнула, увидав в окне мчащиеся упряжки, и сообщила, что всегда мечтала ездить верхом, как принцесса Ди. Потом выпила немного мартини и без особых смущений седлала Михаила Дмитриевича. Потом Светка ходила по квартире голая и рассказывала, что ее всегда тянуло к взрослым мужчинам, а Свирельников ей сразу понравился, с первой встречи. Дней через 10 он забеспокоился и, решив, что застудил простату, когда возил юную подружку купаться в аквапарк, отправился к своему доктору Сергею Ивановичу. Тому хватило одного взгляда, брошенного на предъявителя, чтобы укоризненно покачать головой. «Ай-яй-яй! Без презерватива!» Я думал, как ребенок. «Но разве вы по грязи без ботинок ходите?» «Нет», — сознался Свирельников, — «не хожу». «А ведь случайные связи — та же грязь. О проститутках даже не говорю. Это бактериологическое оружие дьявола». «Это не случайная связь», — обидчиво возразил Михаил Дмитриевич. «Любовь?» «Ну, любовь, наверное, громко сказано. Увлечение». «Возраст увлечения?» 2 месяца. Чуть меньше». «Дорогой мой, не пытайтесь казаться хуже, чем вы есть. Сколько лет девушке?» 19. «Студентка?» «Да». «Опаснейший контингент. В голове и промежности ветер. Вагинальный опыт катастрофически опережает опыт жизненный. Когда был контакт?» «Вчера». «Это последний, а первый?» «Дней 10». «Скорее всего, хламидиоз», — покачал головой Сергей Иванович. «Разве так можно?» «А что же делать?» «То же самое, что делают другие обеспеченные мужчины. Полюбили, увлеклись, осознали, что душевная склонность требует непременной физической близости. И сразу же бегом к Василию Моисеевичу. Он берет у девушки экспресс-анализ, да и вас заодно проверяет. Пролечились оба-два, сделали контрольку, восстановили флору и безумствуйте ночи напролет. Все серьезные люди давно уже так живут». «Но ведь девушка может обидеться». «На что? На гигиену? Если умная, наоборот, порадуется. Основательный мужчина попался». «А если она, ну, чиста, как ангел? В литературе такие случаи описаны. Лично я не встречал. Зато знаю другие ситуации. Тут один англичанин ко мне ходит. Привел пассию, влюбился. Проверили. 6 инфекций, хроника с осложнениями. Подсчитали. С реабилитацией курс лечения 5 штук баксов. Взял он на размышление 3 дня. Потом позвонил и говорит: нет, любовь таких денег не стоит. Вот вам западный образ жизни. Пойдемте. Сергей Иванович отвел Свирельникова в пристройку. К двери была прилеплена табличка «Центр интимного здоровья». На стульях в коридоре сидели в основном молодые, модно одетые женщины. Безмятежные и значительные, словно дожидались они приема не венеролога, а косметолога. Одна даже преспокойно вязала, постукивая спицами. Средних лет пара весело перешептывалась, поглядывая на горной наружности гражданина, который нервно мерил шагами помещение, бормоча под нос проклятия, состоявшее из гортанной невнятицы с частыми вкраплениями русского мата. «Ну вот, пока очередь подойдет, ваш ангел и подлетит. Звоните», — распорядился доктор. Светка примчалась быстро, ничуть не смущаясь, уселась рядом со Свирельниковым и шепотом спросила: «Мы болеем?» «Да», — тихо и сурово ответил он. «Из-за меня?» — мило нахмурилась она. «Скорее всего». «Ну, не Кеша, скотина». «Что?» «Нет, ничего. Ты меня простишь? Это до тебя было, честное слово». Конечно же, он простил. А что ему оставалось делать?